что день грядущий нам готовил. Наше счастливое бизнес-детство, как и у многих российских коммерсантов, продолжалось до дефолта. К 98 году оборот «Дельты» достиг максимума 22 миллионов долларов. Компания имела 4 торговых офиса в Москве. Продавцы работали помимо Лужников еще и на Черкизовском, Покровском и Петровско-Разумовском рынках. Нашими постоянными клиентами стали крупные региональные оптовые парфюмерно-косметические фирмы из многих районов России, от Владивостока до Калининграда. Мы давали продукт на реализацию, и товар в регионах уходил за 2-3 недели. Потом наступили неприятные времена. Дефолт породил неплатежи. Многие региональные компании не смогли отдать деньги за товар. Платежеспособность населения упала, упали и объемы продаж. К 99 году пришлось свернуть всю рыночную торговлю в Москве и работать только с региональными оптовиками, продолжая давать товар на реализацию, несмотря на то, что клиенты не расплатились с нами за прежние партии. Другого выхода не было, ни у кого тогда не хватало денег, чтобы за этот товар сразу заплатить. Оборот, разумеется, упал. Пришлось начинать с нуля? Скорее, подниматься с колен, заново расти. К 2001 году мы приблизились к прежним объемам по количеству продаваемых флаконов, но не по суммам зарабатываемых денег, так как снизились цены на парфюмерные продукты. В том же году, в связи с подорожанием перевозок и подъемом таможенных платежей в 4-5 раз, на парфюмерную продукцию мы стали задумываться о том, что выгоднее ее производить у себя.